Глава 18. Начались занятия с водником. Магистр Эльга Мильё была потрясающей красоты женщина, вся такая плавная и текучая. Когда она шла по коридору школы, казалось, что, прихотливо извиваясь, бежит ручеёк. Журчащий голос и льющиеся белые волосы не отменяли ее строгости и аккуратности. Мне водная магия показалась интереснее, чем огненная, но несколько сложнее. Я научилась мыть полы и собирать грязную воду в шар. Это было совершенно замечательно и не слишком сложно. А вот книга научила меня при трети затрат силы мыть полы во всем доме, а не в одной комнате. Хотя на правильное произнесение и расстановку акцентов в плетении заклинания я потратила больше 2 недель. Зато я заработала благодарность всех горничных. А еще неделю я потратила на то, чтобы этим же заклинанием очищать маленькую поверхность. Сложно было вложить в заклинание параметры необходимой площади. Когда научилась, стало намного проще. Книгу я не бросала. Ежедневно минимум 1-1.5 часа я отдавала изучению заклинаний. Много у меня силы или мало, сложно сказать. Никто не знает, что в жизни может понадобиться. Если есть возможность учиться, надо пользоваться. Нас учили замораживать и кипятить воду, стирать и устраивать водяные вихри. Тут вода немного сплеталась с воздухом, так что качественнее я смогу это делать в следующем семестре. У меня стали лучше получаться зелья. Намного лучше. Я их чувствовала. Я правильно дозировала силу. Нас учили лечить. Человек — это вода. И правильно распределить водные ресурсы в организме и влить каплю силы в кровь или, допустим, в желудочный сок, и, значит, вылечить. Не все, но очень многое. Ежедневно примерно 1/10 часть силы я вливала в Чипа. Он рос и умнел на глазах. Он даже научился передавать мне короткие мысли, типа «опасность», «враг», «еда». Последнюю мысль Чип всегда передавал наиболее эмоционально. Похомячить он очень уважал. Лопал все, до чего мог дотянуться, но предпочитал, разумеется, сырое мясо. Это вовсе не значит, что он бы побрезговал жареным. А вот еще одну его мысль я никак не могла до конца понять. Больше всего она, мысль, была похожа на презрительное фырканье. Так он по утрам реагировал на Люцию, когда мы ехали в школу. Возможно, что я зря волновалась, и это не я плохо считывала, а просто именно оно и было — фырканье в ее сторону. Опасность — это реакция на Синтию, всегда одна и та же. Зато Чип весьма благосклонно отнесся к мэтру Рубусу. Его он всегда приветствовал странной мыслью «Мурр!» и даже разрешал себя гладить. Мэтр, как и обещал, заезжал достаточно часто. Каждую неделю у нас было обязательное совместное чаепитие. Господин Рубус всегда привозил к чаю огромную коробку сладостей из дорогущей кондитерской. Там, в сладкой сказке, работал потрясающий маг-кондитер. Эти пирожные и десерты буквально таяли во рту. Сперва мне было даже неловко принимать такие подарки. Но неловкость быстро сгладилась. Мэтр был интересным собеседником. Мы обсуждали мою учебу и юридические казусы, моду и работу с книгой заклинаний, историю магии и деяния великих магистров прошлого. Мэтр был слабым воздушником. С ним было хорошо и надежно. Школу потрясла новость о том, что магистр Торк уволился и на его место прислали столичного учителя. Некий Грей Сильвер стал главной темой сплетен и разговоров в школе и городе. Самое забавное, что даже не видя его, я была ему очень благодарна. Люция стала вести себя почти по-человечески. Правда, наряды она теперь меняла ежедневно. Каблуки на туфельках стали прилично выше. Зато она утром здоровалась и не злобилась без причин. Думаю, ее увлечение огненным магом сыграло в этом изменении главную роль. Надо сказать, что все огневички, как одна, резко похорошели и приобрели привычку мелодично смеяться. Хотя и ссор стало больше. За внимание столичной штучки сражались лучшие бюсты и талии школы. Меня эта суматоха, слав-слабохсла, не касалась. Огненную магию я сдала на отлично еще в том семестре. При выставлении оценки всегда учитывался профиль и уровень силы мага, так что я из уроков магистра Торка извлекла максимум. Ну, точнее, я так думала до одного момента. На большой перемене я обычно не ходила в буфет. Раздражала и кличка, Куки, и наглые стихийники, способные просто оттолкнуть в очереди. Я брала из дома обычный фарфоровый ланчбокс, который сама лично зачаровала. Еда всегда оставалась горячей, а есть я предпочитала в углу аудитории или в парке, если позволяла погода. А сейчас она позволяла. Ранняя весна была бурной и активной. Снег уже большей частью таял, и у озера, на поваленном дереве, есть было гораздо приятнее, чем в толпе народа. Почему-то котлеты были совершенно остывшие. И я решила их просто подогреть. Может, из-за отсутствия регулярных тренировок, может, я не слишком правильно выставила коэффициент рассеивания, сложно сказать. Но вместо того, чтобы спокойно согреть котлету и овощи, ланчбокс взорвался. Я даже не успела испугаться. Передо мной из ниоткуда возник защитный экран, в который простучали осколки. «Да твою ж налево, идиотка малолетняя! Ты что делаешь, дура?» Голос прозвучал за спины. Я узнала его сразу. Тот самый кентавр из конторы мэтра Рубуса. Он стоял за тонким стволом березы, слегка загороженный еще голыми ветвями кустарника, и из плеча у него торчал осколок фарфора с розовым бутоном. А по черной куртке сбегала струйка крови.